Глава 5. Второй фронт. Франция, Лазурный берег, лето 1943 года. Дядя Миша сильно переживал, что и на итальянском фронте обойдутся без него. Пока его илы бомбили гитлеровские танки в Румынии, командарм Рычагов брал Рим. Да, он дослужился до командира полка, и его шап, так сказать, в передовиках передовой. Но разве это война? Регулярно вылетать за реку Прут, за линию Факшан и Галац, штурмовать с утра мамалыжников и фрицев, уцелевших после бомбежек Петляковых да Туполевых, и возвращаться к обеду. Бои шли на западе, где загнивал империализм. Весь май понемногу, но регулярно ставка перебрасывала в Италию свежие части и технику, преследуя отступающую 10-ю армию вермахта по шоссе номер 7, древняя Аппиева дорога, и номер 6, пересекавшая долину речушки Лири, тяжелые мехбригады медленно, но упорно изничтожали немцев. Командование правильно вычислило тактику фельдмаршала Кессельринга задерживать русских, чтобы успеть соорудить линии укреплений дальше к северу. Ковровые бомбежки по линии Густава и линии Адольфа Гитлера хорошенько разрыли укрепрайоны, а десантно-штурмовые батальоны, гремя огнем, сверкая блеском стали, прошли сквозь немецкие порядки, сильно прорядив 16-ю танковую дивизию на Адриатическом участке фронта. К концу мая русские вышли к Риму с юга и востока и заняли Вечный город. Пальмиро Тольятти, вернувшийся в Италию еще в апреле, участвовал в освобождении страны от немецко-фашистских захватчиков, руководя партизанскими отрядами и завоевывая симпатии населения. Тем паче, что итальянская коммунистическая партия, возглавляемая Тольятти, и без того стала крупнейшей в стране. На июньских выборах сеньор Пальмиро стал премьер-министром Народной Республики Италия. Наш человек. К июлю советские войска прижали немцев в Альпах и завершили разгром. 15 июля был открыт французский фронт, с моря высадился десант, а со стороны Италии выдвинулись тяжелые мехбригады 3-й и 4-й армий. Высадка шла на узкой полосе Лазурного берега между Тулоном и Каннами. Этот участок находился в радиусе действия истребителей 5-й и 8-й воздушных армий РККА, перебазированных на Корсику, Сардинию и север Италии. Кроме того, Лазурный берег был защищен от штормов, а крутой уклон дна позволял подходить крупным десантным кораблям к самому пляжу. Ривьеру выбрали не зря. Именно с юга Франции по долине Роны проходил кратчайший путь до границ Третьего Рейха, кратчайший и самый бескровный для Красной Армии. Первый эшелон десанта высадился возле городков Кавалер-сюр-Мер и Сан-Тропе, а также в бухте Фрежюс, что около Сан-Рафаэля. Корабельная артиллерия хорошо обработала береговые батареи немцев, после чего линкор «Ленин» в окружении крейсеров и эсминцев направился к Марселю. Туда же подошел авианосец «Советский Союз», а также новейшие линейные корабли Королевского флота Италии, взятые СССР в качестве репараций, «Витторио Венето», переименованный в «Кирова», «Литторио», ставший Иоанном Грозным, и «Рома», названные Александром Невским. РККА и РККФ разворачивали второй фронт. Ерохин вздохнул. Почему ему так не везет? «Дядя Миша!» — послышался крик дежурного. «Дядя Миша!» «Ну чего орешь?» — сумрачно осведомился комполка. «Тут-то я». Дежурный из старичков, кому дозволено было фамильярничать по старой службе, отдал честь и торжественно сказал. «Товарищ командир, комдив прибыл, вас вызывают!» «Иду». Через полчаса дежурный увидел незабываемое зрелище. Дядя Миша несся, как охотник от раненого тигра, двумя руками тиская какие-то бумаги. Немного погодя, весь полк гудел, как улей, куда медведь засунул лапу за гребущую. Командование посылало 132-й гвардейский штурмовой авиаполк в распоряжение 8-й воздушной армии на французский фронт. С аэродромов в Молдавии штурмовики Ил-10 с подвесными топливными баками перелетели в Северную Италию. Заправившись, полк добрался до Ниццы. Дядя Миша впервые попал за границу и был ошеломлен наплывом новых впечатлений. Виллы и дворцы, зелень пальм и синь бухты Вильфранш, посреди которой монументально серел авианосец «Советская Белоруссия», все это вводило Ерохина в состояние легкой пришибленности. Здешний аэродром, на котором садились Ильюшины, располагался совсем недалеко от английской набережной, где стоял отель «Негреско». Туда и вселились летчики. Целые сутки дядя Миша обитал в номере, где до него останавливались короли и буржуи. Было неприятно смотреть на перепуганную прислугу, правда, завтрак был просто изумительный. «Только что порции маленькие. Но мы же сюда не жрать приехали», — выразил Ерохин общую мысль. Чтобы добраться до КП, пришлось занимать здешний автобус, а дяде Мише владелец отеля предоставил настоящий Rolls-Royce, брошенный одним из постояльцев. Комдив, щурясь на южном солнце, сообщил обстановку. Флотские и ДШБ взяли Тулон и Марсель. «Здесь это самые важные порты, а Тулон еще и главная база военного флота. Ха, флота там, правда, не осталось, англичане разбомбили нахрен. Короче, немецкая группа армий Г, там только 1-я и 19-я, отступают, а мы наступаем в направлении города Гренобль. Есть там городишко». Командир заглянул в записную книжку. «Мантелеймар. Так вот, возле этого самого Мантелеймара наступление тормозит. Там окопалась немецкая 11-я танковая дивизия. Намек ясен?» «Разбомбить нахрен?» — серьезно сказал Ерохин. «В точку. По самолетам». Мантелеймар стоял в долине реки Роны. Это был небольшой старинный городишко, наросший за века вокруг замка Адемар. Давненько его не трогали войны, и вдруг в один прекрасный день завязались сражения. Немецкие «Пантеры», «Тигры» и Т-4 с новыми пушками отчаянно сопротивлялись напору третьего тяжелого мехкорпуса РККА. Исы били с 2 километров, и немцы прятались за домами да в складках местности. Тогда на помощь бригаде приходила авиация. Эскадрильи Ил-10 обрушивали всю мощь русского оружия на носителей коричневой чумы, крыльевых пушек ВЯ-23, 20-мм пушки УБ-20 у стрелка, а также ПТАБов, ФАБов и ракет РБС-132. «Вижу цель», — сказал Ерохин. Слева отражало небо Рона, справа холмились лесистые предгорья, чья зелень часто бывала расчесанной, будто это тянулись виноградники. Мантелеймар и замок были хорошо видны в лучезарном воздухе юга. А перед городишкой тянулись рытые укрепления, в которых прятались серые коробочки немецких танков. Дядя Миша усмехнулся. Если эти, там, внизу, считали себя счастливчиками, избежавшими ужасов Восточного фронта, то ужасы пришли к ним сами. «Набрать высоту! Маленькие, прикройте!» «Не боись, дядь Миш!» — ответил странно знакомый голос. «Прикроем!» «Товарищ генерал!» — растерянно проговорил Ерохин. «И вы здесь?» «Ну, так уж вышло!» «Я Москаль. Группа, внимание! Прикрываем горбатых!» Десяток плотно сбитых По-7 прошелся выше Илов. Михаил, ругая себя, скомандовал. «На боевом курсе! Приготовиться к атаке!» Штурмовики стали водить зловещий хоровод почти над окраиной Мантелеймара. «Атакуем! Помножьте их на 0, горбатые!» «Есть помножить, товарищ генерал!» Илы прошлись по целям, сбрасывая ПТАБы, прожигавшие броню, и пуская РСы. РБСу, чтобы взорвать танк, требовалось прямое попадание, что случалось нечасто. Зато по площадям они били знатно. Вон, угодив по позиции немецкой ПТО, РБСки рвали на часть артиллеристов и курочили орудия. Любо-дорого. «Второй заход. Ориентир. Часовня на холме». Штурмовики развернулись. Ерохин повел свой Ил в пологом пике. Прямо перед часовней суетились немцы, окапываясь, задирая дуло пулеметов. Дядя Миша вжал гашетки, и две пушки завякали, пуская дрожь по корпусу. Желтые злые фонтанчики отметили попадание, а потом очередь прошла не поперек, а вдоль траншей, расчленяя рядовых и офицеров вермахта. Так вам и надо. «Дядя Миша, к северу подходит немецкая колонна с подкреплением. Опели и ганамаги. Вы начинайте, а мы пособим». «Есть! За мной!» Илюшины пролетели на Бреющем, распугивая жителей Мантелеймара, и скоро оказались за Северной околицей. Колонна пылила по шоссе, хотя отдельные броневики уже сворачивали на обочину, изготовясь к обороне. Углядели самолеты с красными звездами на крыльях. «Атакуем!» — Ушки и сэкономленные эресы язвили голову колонны, а По-7 в это время заходили немцам в хвост, долбя из орудий, разваливая и зажигая машины. Ерохин поднялся повыше, чтобы полюбоваться разгромом. Колонна горела, а солдатня, что разбегалась в стороны, задерживалась огнем штурмовиков и истребителей. Вон сколько их сброшено с доски, глупых пешек в фельдграу, возомнивших себя ферзями. «Я москаль! Группа! Внимание! Уходим! Дядь Миша, ты как? Остаешься?» «Нет, товарищ генерал, я с вами!» 7 августа советские войска вошли в Лион, полностью покончив с вишистскими халуями немцев вроде французской дивизии СС «Шарлемань», 3-я, 4-я армии РККА и вновь образованная 10-я армия соединились с 7 дивизиями Шарля де Голля в Дижоне. Черчилль с Рузвельтом извелись просто, наблюдая за триумфальным шествием советской власти по Западной Европе. Из Вашингтона и Лондона в Москву потоком шли инициативы. Надо, дескать, собраться большой тройкой и все как следует обсудить, разобраться. Чем еще поддержать борьбу советского народа с фашизмом, кроме поставок по ленд-лизу? Сталин деликатно поинтересовался, где же были американцы с англичанами в 41-м и 42-м, когда помощь Советскому Союзу была ох, как нужна. Но все же Иосиф Виссарионович согласился обсудить дела текущие и грядущие на конференции. Собраться предлагалось в Каире, Стамбуле или Багдаде, но выбор свой лидеры Объединенных Наций остановили на Тегеране. В конце лета, примечание, в нашей реальности Тегеранская конференция проходила в ноябре-декабре, советский вождь выехал на своем литерном поезде номер 501 через Сталинград и Баку. Затем пассажирский Ту-12 доставил Сталина, Молотова и Ворошилова в столицу Ирана. Затеянные союзниками дебаты шли долго и сложно, пока Сталин не потерял терпения, предложив Молотову покинуть эту бесполезную говорильню. И дело сразу пошло. Большая тройка договорилась, что США и Англия высадят, наконец, войска в Нормандии, и что после разгрома Германии СССР объявит войну Японии. По вопросу о включении Прибалтики в состав Советского Союза Сталин был тверд. СССР вернул бывшие российские губернии, отторгнутые сепаратистами и националистами, в трудную для страны годину. Точка. Больше того, Советский Союз намерен оставить за собой территорию Финляндии. Буквально на следующий день после окончания Тегеранской конференции 3-я, 4-я, 10-я армия РККА и 1-я французская армия вышли к границам Рейха. 18 августа на севере Италии, в Альпах, выдалось пасмурным. Нависла сплошная облачность, нижняя граница которой едва достигала 500 метров. Полеты были прекращены, и сам Бог велел отметить День авиации. Сразу после ужина пилоты 122-го гвардейского ИАП, свободные от дежурств и работ, собрались у КП. Туда же вынесли стол, накрыли его кумачом, поставили несколько лавок. Появился Жилин со свитой, и комполка подал команду. «Внимание! Полк! Поэскадрильно! В 4 шеренги! Становись!» Пилоты заняли места в строю, выровнялись. «Под знамя! Смирно! Знамя вынести!» Из двери землянки показалось алое полотнище, потом и сам знаменосец Сергей Маркелов с двумя ассистентами из техников. Строевым шагом они прошли по густой траве и замерли на правом фланге. «Знамя на середину!» Жилин встал рядом со знаменем и обратился к строю. «Товарищи, мои боевые друзья, сегодня наш праздник. До войны мы отмечали его с радостью. Теперь нам хватает и горечи. Нам не забыть погибших товарищей и оскверненной родной земли. Но мы не прощаем обид. Мы мстим врагу, посягнувшему на жизнь, честь и свободу советского народа. Смерть немецко-фашистским захватчикам!» Алхимов оглядел строй и приказал. «Капитан Койпыш, зачитайте приказ!» Помначальника штаба вышел на середину и открыл красную папку. «Товарищи рядовые и офицеры, поздравляю вас с всенародным праздником, Днем авиации! За успехи на фронте объявляю благодарность капитану Макаренко, Аганину, Носову, Диговцеву». После торжественной церемонии Алхимов повернулся к Жилину. «Все нормально, командир. Получилось. Только, эх, черт, забыл дать команду, чтобы все переоделись в форму. Чего ее сундучить?» «Учтем на будущее», — улыбнулся Иван.